очень был трудный день, я думал, что вообще говорить, и Бог удивительные вещи показывает. Вы знаете, я хочу просто поделиться с вами немножко о скинии сегодня. Скинии – это образ того, что находится сейчас в нашем сердце. И в каком-то смысле прообраз того, что находится в церкви. И интересно, что Бог, он общался с людьми, говорил с людьми с самого начала. Вначале он говорил, просто ходил с Адамом, пока не было греха. Когда грех был, то Божья резиденция на земле была отделена. Там стоял Херувим с огненным мечом, обращающимся. Люди видели, я не знаю, что это было, или это какая-то огненная стенка была, или просто была прозрачная стенка, к которой, если подходишь, там убивала. Люди видели закрытый Эдемский сад, и, может быть, даже видели само дерево жизни через эту стенку. Но они не могли прийти. Однако Бог говорил с ними. Бог говорил с Каином. Помните? И когда Каин сказал, что «я от лица твоего скроюсь», написано, он ушел от Эдема в какую-то другую землю. То есть люди представляли себе, что Эдем, вот этот закрытый Херувимом сад, это была резиденция Бога, он там жил. Люди так себе представляли, и так оно было, там присутствие Божие присутствовало в этом месте. И мы знаем, что Бог говорил потом со многими людьми, он говорил с Енохом, он говорил с Ноем, он... потом был потоп, и эта резиденция, она потонула. То есть мы не знаем, где потонуло, скажем, дерево жизни. Где-то оно под землей. Многие выдвигают разные версии. Кто-то говорит, что, наверное, оно под Иерусалимом. Но если бы я выбирал место, где бы его похоронить, то Иерусалим было бы, наверное, самое логическое место. Но никто его не откопал. Это, в принципе, сейчас уже все равно для нас. И Бог, он говорил с Авраамом, он с ним иногда встречался. Если мы посмотрим, Авраам идет в послушании Богу, он идет, он создает жертвенник, приходит Бог и говорит с Авраамом. Иногда. И вот Бог вырастил для себя народ в Египте, вывел его в пустыню и сделал вещь, которой до этого никогда не было. Ну, скажем так, она была с Адамом, но потом Адам это потерял. Он захотел постоянно присутствовать со своим народом, постоянно, гарантированно присутствовать в стане народа своего. Это то, о чем мы мечтаем. Чтобы не было так, что где-то иногда какое-то чудо произошло, а потом смотришь, где Бог, где помощь, где ответ, где благословение, непонятно. Мы хотим, чтобы он был каждый день с нами. И чем ярче, тем лучше. И интересно, что для того, чтобы присутствовать постоянно в Израиле, Бог сделал очень непростую вещь. Он сделал скинию с кучей принадлежностей, с кучей правил, сделал назначил первосвященника, назначил священников, дал целую кучу одежд. Там, первосвященник вообще должен был, я не знаю, круче любой модницы выглядеть. Там камней одних драгоценных на нем сколько было только. И там все должно было быть упорядочено, все должно было быть правильно. И цель, как я понимаю, всего этого, это резиденция Бога на земле. Это как бы его посольство в Израиле. Это его, так сказать, царский дворец. И царь хотел показать себя людям определенным образом. Он не хотел, чтобы люди думали о нем, что попало. Он хотел, чтобы люди, вот, встречаясь с этим дворцом, встречаясь с этим местом, встречаясь со служителями на этом месте, чтобы они видели, как бы, как сказать, презентацию, чтобы они видели, ну, не самого Бога, самого Бога они не видели, присутствие Божие. Чтобы они понимали Бога вот так, чтобы они видели Его дом вот так, чтобы они видели служение в Его доме вот так. И мы знаем, что все эти служения, они указывают на Иисуса Христа. в том или ином варианте, в той или иной мере, все эти служения указывают на Иисуса Христа. И когда Иисус пришел на землю, он, по сути, был ходячей скинией. По сути, все, что было в скинии, только в духовном смысле, ходило в Иисусе Христе на земле. Более того, когда Иисус был распят и умер, и воскрес, он в каждого из нас поместил такую скинию. Мы храм Божий. Так же, как вместе все мы храм, то есть мы должны как-то совместно сотрудничать. Иначе не получится. Если одна принадлежность храма, а другой за пару километров, то это уже не храм. И с другой стороны, каждый лично из нас как бы храм. Мы как бы каждый лично представляем Христа людям, и вместе мы представляем Христа людям. И интересно вот посмотреть, как много уделяется вообще времени в Библии описанию деталей этой скинии. И это наводит меня на мысль, что в церкви не должно быть как попало. В церкви должен быть определенный порядок. Скажем, если мы заходим в скинию... Во-первых, сама скиния огорожена. Нет такого, что там гуляй не хочу, туда-сюда. Есть легальные двери, ворота скинии. И сама она огорожена, насколько я понимаю, она была огорожена такими шерстяными толстыми покрывалами, да? И они были соединены друг с другом золотыми крючками, по-моему. Ну, надо читать детально, я не разбирался во всех деталях. То есть снаружи выглядит шерсть, причем она была расписная. Там было три цвета, голубой... Такой пурпуровый, это как получается, такой как фиолетовый. Нет, пурпурный, это, по-моему, красный. Темно-красный. Темно-красный. Темно-красный. И червленый. И червленый. Червленый, вот этот темно-красный. Не червленый, темно-красный, а пурпурный, он такой, как фиолетовый. Вот такого примерно цвета, да? И там были нарисованы херувимы, да? То есть это было художество. Туда было вложено огромная работа. Если посмотреть, сколько... Вот эти мастера, сколько они делали, и что они делали, и совершенно разные вещи. То есть где-то вот в этом храме, который ходил, было много разных деталей, сделанных из разных материалов и разным образом. И, скажем, когда человек заходил в скинию, он видел, что эти вещи, они стоят в определенном порядке. Не было так, что я захожу во двор, и, например, весь двор представляет себе непонятно что. То ли жертвенник, то ли не жертвенник. Тут режут эту скотину, тут что-то выбрасывают, тут что-то жгут, там что-то непонятное. Какая-то бойня получалась. Нет, все было упорядочено. Жертвенник был жертвенником. И он имел определенный размер. Он не был больше, он не был меньше, он был вот такой. Там заклание происходило, например, около дверей. Там кровь нужно было сливать вот сюда. Эту жертву нужно было разделять вот так. То есть был определенный порядок. И это мне говорит о том, что в нашем понимании, в нашем мышлении, также то, как мы преподносим Бога, как мы проповедуем людям о Боге, должен быть определенный порядок и баланс. Скажем, в начале моей христианской жизни я очень крутился вокруг мысли об аде. Я про ад знал много. И моя жизнь, она была просто в великой депрессии, потому что у меня, наверное, пол храма занимал ад. Вот жертвенник, на котором все там льется, это кровь и все такое прочее, да. Я представлял себе, что все, вот полная безнадега, весь мир идет в ад, и все, и до свидания, и я сам не знаю, спасусь я или не спасусь. Потому что был дисбаланс. Доктрина об аде, она есть в Библии, он ужасный, он настоящий, но это не все, что там есть. У Христа есть милость, и есть жертва за, чтобы мы туда не шли, и человек может туда спастись, да. То есть, вот, и когда люди, они думают о Христе, о Боге, о церкви, у них обычно имеется в голове какой-то дисбаланс. Они представляют обычно что-то кривое. Потому что, во-первых, они не разбирались в этом, а во-вторых, даже если разбирались, то частенько они попали в место, где нету баланса. Ну, скажем, я помню такой яркий пример. У меня... Я просто был в шоке от самой идеи. Пришла, значит, ко мне одна знакомая, там, ну, постарше меня, где-то в возрасте моей мамы. Но она знала, что я христианин, верующий давно, и что учусь Библии. И она мне так тихо-тихо спрашивает. Скажи, пожалуйста, а это не грех получать удовольствие от мужа? У человека в голове это был грех. Вот такой дисбаланс. Да? И люди, они не хотят идти в церковь, потому что они думают, что это грех. Если я приду в церковь, значит, я должна стать монашкой. Но это неправда. Бог себя так не презентует. Бог хочет презентовать истину о Христе в определенном балансе, в определенной форме, в определенном порядке. В церкви служения должны быть, ну, в определенном балансе, в определенной форме. Как, скажем, в первой церкви случилось, что вдовицы эллинов были обделяемы едой. Я думаю, потому что, наверное, поскольку они были не еврейки, их особо никто из евреев близко не знал. Ну, незнакомые лица в основном были. Ну, это моя теория. Я не знаю, почему там это так произошло именно с ними. Ну, и может, они там скромничали, я не знаю, там... Еврейская бабушка там всем расскажет, что ей кушать хочется, а может, они смущались, не знаю. Короче, был непорядок. И написано, произошел ропот. И Бог там устроил диаконское служение. Если вы помните. То есть... И очень часто в церкви имеются какие-то проблемные моменты, которые могут привести и приводят, к сожалению, к какому-то беспорядку, к какому-то ропоту, к какому-то неустройству, к какому-то неудовлетворению в церкви. Да? Это получается как бы неупорядоченная презентация Христа на земле. Грубо говоря, что-то в храме происходит не так, как надо. Поэтому один из моментов, на который должна быть направлена наша молитва, наша вера и наше участие, личное участие, это чтобы представить Христа, Церковь, как можно полно и как можно лучше для мира и для Церкви. Грубо говоря, в нашем доме должен быть порядок, должно быть устройство. Если чего-то не получается... Люди пришли к апостолам, сказали, вот, нас обделяют. Грубо говоря, вы, апостолы, виноваты. Ну так. В Украине всегда есть. Не, ну, крайне обычно начальник. Он же ответственный за все. Но ответ не был в том, чтобы апостолы оставили молитву и слово, а в том, чтобы избрать новых людей на служение. Написано, что вы изберите из себя людей, которые исполнят Духа Святого и мудрости, и честно, и так далее. И пусть они помогут вам упорядочить этот вопрос. А мы прибудем в служении молитвы и слова. И вот одна из вещей, которую я верю, что Бог хочет скоро настроить, чтобы у нас никто в церкви не болтался в одиночку. Одно из самых вредных дел, что в церкви бывает, это когда люди непонятно где, с ними непонятно что, потом только слышишь через 2 месяца, вот я была в больнице, никто меня не посетил, у меня такая обида на церковь, я не чувствую себя здесь дома. Ну, это объективная ситуация, это все понятно. Но как это решать? Я верю, что надо решать, что... У нас будет еще домашнее общение, кроме этого. Будут еще какие-то другие служения. Надо молиться, это все нужно решать, и в этом надо участвовать всем. В церкви должна быть упорядоченность, должно быть благословение. И я верю, что когда со своими людьми будет упорядоченность, начнут прилагаться новые люди. Потому что зачем Богу давать нам новых людей, если мы со своими еще не умеем работать. Будь верен в малом, над многим тебя поставлю. Ну, у Бога есть какое-то время для людей, он запланировал. Он знает, когда кто отойдет в вечность. Если человеку еще 3 года, и сейчас он придет, он соблазнится и уйдет. Он придет через 3 года, и на завтра умрет. Он пойдет на небо. Ну, Бог знает, когда привести человека. Но с точки зрения планов, чтобы было большое благословение, большое пробуждение, надо наводить порядок. И в своей жизни, и в своем сердце. И потом помочь навести порядок в церкви, помочь навести порядок в служениях. И интересно, что вот если мы посмотрим на скинию, многие очень ценные предметы были сделаны из неожиданного материала. Вот смотрите, помните, написано, что кто строит из дерева, сена, соломы, золота, серебра, драгоценных камней, каждого дела будет испытано, огонь все проверит, короче. Можно было бы подумать, что вся скиния должна была бы подстроена из золота, серебра и драгоценных камней. Но это не так. Не вся скиния была сделана. Фактически, самый святой предмет в скинии какой был? Ковчег. Ковчег. Он был сделан из дерева. Он был покрыт золотом, и на нем была золотая крышка. Крышка была полностью золотая. Ковчег был сделан из дерева. Это дерево сетим там постоянно. Сетим, сетим, сетим. Я везде пытался найти, что же это за дерево такое, сетим. Из этого дерева Ной сделал плавающий ковчег. И, честно говоря, вот сколько я искал, везде исследователи Писания, они сходятся на том, что это не то, что какой-то определенный род дерева, там сосна, дуб или береза. Это пропитанная смолой, ламинированная, как вот фанера, только из толстых частей. Видимо, вот очень хорошее, очень пропитанное смолой, разнослойное дерево. То есть хороший, крепкий материал, который не гниет, который не портится. Скорее всего, так. Потому что ковчег, скорее всего, был, который плавал, он, скорее всего, должен был быть просмолен. Кедр. Может быть. Короче, это было дерево, но оно, наверное, было специальным образом приготовлено, чтобы не портиться. И это дерево было полностью покрыто золотом. Снаружи там был золотой венец и была золотая крышка с херувимами. Вот крышка была целиком золотая. Если даже самое святое сделано из дерева, это мне говорит о том, что Бог хочет нашего человеческого определенного участия. Естественного участия. Мы частенько смотрим, мы думаем, пробуждение должно быть все сверхъестественно. Вот только Дух Святой работает. Но это бы тогда бы все было сделано из золота. Но Дух Святой, он покрывает нас, как золото покрывает дерево. Иисус, он был 100% человеком. Он не светился по ночам и не летал по воздуху. Он был 100% человеком. И это как бы вот это дерево, вот этого ковчега, которое было покрыто золотом. Бог хочет, чтобы мы прилагали наши человеческие усилия для пробуждения, для служения и так далее. Возлюби Господу всей силою твоей. Это нормально. Возлюби Господа всем разумением твоим. Это нормально, что наше человеческое участвует. Но оно должно быть сформировано под руководством Бога. Бог показал план. Как это дерево должно быть вырезано? То есть материал дерева, но оно должно было быть вырезано в виде ящика. Кстати, несложное. Ну, ящик. Ну, я думаю, он очень качественный, очень ровненький был. Там, наверное, все углы были прямые, идеальные, там не подкопаешься. Там сучков не было, заусениц не было. Но материал дерева. Так если золото такое тяжелое очень было, а ведь копчатки переносили. Да. Это один из моментов, что для того, чтобы служение не было слишком тяжелым для нас, Бог его как бы на нашей основе делает. Бог берет наше, естественное, человеческое, и покрывает его своим присутствием. И этот ковчег, хоть внутри он деревянный, снаружи он золотой. Ну, как бы получается, и снаружи, и внутри уже золотой. Он как бы сердцевина в нем деревянная. А крышка, Божье покровительство, полностью золотое. Божье покровительство на наше человеческое послушание ложится. И Дух Святой присутствует. Это ковчег. Там были и другие определенные части. И интересно, что стол хлебных этих приношений тоже был деревянный, тоже покрытый золотом. Жертвенник курения тоже был деревянный, тоже был покрыт золотом. Я думаю, если такой жертвенник попытаться поджечь, он не будет гореть, потому что везде покрыто золотом. Хотя внутри дерева есть все равно. Цельно золотой был только светильник, по-моему. Вот я не помню, что, по-моему, других не было материалов, которые были чисто золотые. Светильник был весь из золота. Была огромная такая штуковина. Может быть, даже больше. Я не буду сейчас сочинять. Большой он был. По-моему, 24 килограмма золота на него шло. Светильник был весь золотой. По нему тек елей. Мы видим, что это символ света Божьего, символ помазания Духа Святого. То есть свет был, несся только из Духа Святого, только из золота. То есть наш светильник только Христос. Но Он хочет сотрудничать с нами. Ему нужно наше послушание, и Ему нужны наши и естественные таланты, и те таланты, которые Он на нас кладет. Поэтому мы не ждем, чтобы все было сверхъестественно в пробуждении. Мы стараемся для Бога вот максимально слушаться, сколько мы можем. Вот мы знаем вот столько. Значит, вот столько мы Бога стараемся слушаться. И постепенно Бог нам что-то еще открывает. Еще слушаться. И много есть деталей в этой скине не очень больших. Но они важные. Скажем, интересно, вот кроме золотых вот этих вот предметов именно служения, внутренняя ограда была из больших таких, там написано, это брусья. Я не знаю, как это на современный язык перевести. Там ширина была 1.5 локтя, ну это где-то 75 сантиметров, наверное, ну плюс-минус. Высота была 10 локтей, это где-то примерно 5 метров. То есть внутренняя часть, как я понимаю, этой палатки, вот это святое святых, было огорожено такими вещами. Или вместе со святым. Вместе со святым они были огорожены. То есть это как бы был дом, собственно говоря, Бога для внешнего зрителя. Стенка внешняя была где-то 2 метра. Шерсти покрывала 2 метра. И, в принципе, высокий человек мог видеть туда. А если отойти подальше, то все могли видеть туда. И там все видели, что там стоит посередине эта огромная золотая красивая, как внутренняя палатка, где Бог присутствует. Это были деревянные брусья, широкие доски такие, не знаю, большие. Но они клеенные, наверное, были, пропитанное, наверное, смолой дерево было, так думаю. Главное, что они были покрыты золотом. Опять-таки, там были, чтобы их переносить можно было, да, то есть не тяжелое дерево было. И снизу были специальные серебряные подножья. То есть входишь в шикарный золотой как бы дом, и снизу такие фундаменты маленькие серебряные. Много-много-много-много-много-много-много, да. То есть есть в храме золотые, серебряные вещи. Камни драгоценные были только на первосвященнике. Нигде больше я не помню, чтобы были драгоценные камни. Жертвенники не инкрустировали. Светильники, я не помню, инкрустировали? По-моему, нет. Там вырезали на них там какие-то цветочки, чашечки. Только на первосвященнике были драгоценные камни. Можно так представить себе. Первосвященник наш Иисус, значит, такие драгоценности, они только у Христа. Как бы от Него нам идут эти драгоценности. Это Его работа для нас. Вот. Итак, мы видим, что устройство, вот как Бог хотел себя показать людям, был порядок. Было устройство. Священники не просто так приходили и гуляли там по скинии, шатались, болтались и не знали, что делать в скинии. У них был определенный порядок и строгий порядок был. Ну, евреям всем там нужно было соблюдать заповеди довольно много, но у священников этих заповедей было больше. Там нужно было определенным образом приносить жертвы. Разные жертвы на разных жертвенников. В разное время. Не просто там берешь там, завалил там какую-нибудь овцу и хлоп на огонь. Да и все. И сгорел, и до свидания. И съел. Ну да, и там съели часть какую-то. Нет, там нужно было правильно все сделать. И нам также надо стремиться вот к этому варианту, чтобы каждое служение в церкви и набор служений в церкви было действительно максимально вот приближено к тому, что Христос хочет. И я вижу, что чем больше мы слушаемся, чем больше мы делаем шаги вот к тому, как Бог это видит, как Бог видит церковь, тем больше приходит благословение. Чем меньше мы слушаемся, тем или меньше благословение приходит, или приходят какие-то проблемы, потому что, если мы посмотрим, что со скинией делали, иногда наводили беспорядок в скинии. Ну, потом в храме больше, наверное, наводили беспорядок. Уже скиния как-то перекочевала в храм. Храм был более стабильное сооружение, не переносное. Скиния была переносная. Образ Иисуса, он ходил везде. Он не сидел на месте. И с храмом там иногда вот этот храм идолов сносили цари. Богу это очень не нравилось. И обычно после этого, вот, представьте себе, ты можешь зайти и поклониться Богу. Ну, в то время это значило поклониться вот туда, на эту палатку. Потому что там присутствие Божие было. Если вот тут палатка, а вот тут, допустим, идол какой-нибудь поставлен рядышком, то ты не можешь одновременно как-то так. Ты поклоняешься идолу, значит, Богу ты подставляешь другое место, и Бог с ними сделал Вавилон. Ну, шутки шутками, но там видно было, допустим, что когда они возвращались, чтобы созидать скинию, созидать храм, точнее говоря, много было проблем. Люди не знали, как служить. Люди не знали, что нужно очиститься определенным образом. И даже написано в одном месте, что левиты очистились до того, как очистились священники. То есть они знали лучше, что делать. У них, правда, было меньший список, чем у священников. Вот. Нам надо учиться, надо стараться понять Христа и слушаться Христа. И это действительно приведет, я верю, именно вот к тому пробуждению, о котором все мы мечтаем. Потому что Бог не хочет просто как попало показать себя людям. Есть много отклонений от истины, есть много таких конфессий, даже церквей, где куда-то заехали люди. Ну, мы знаем такие яркие примеры, там, как свидетели Иеговы или еще что-то. И у них много чего есть у этих людей хорошего, потому что они то взяли из Божьих принципов, они вот это взяли из Божьих принципов. Там. Они, например, 70% там, например, взяли себе и используют, и что-то у них работает. Но что-то они поставили криво в своей этой скинии, и Бог, он не хочет там проявляться. Потому что люди бы думали, что Бог такой. Он не такой. Нам надо стремиться к качеству. Нам надо стремиться к качеству в себе, к качеству в служении. И я верю, что у Бога нет такого, что нужно там изо всех сил напрячься, и там, чтобы было плохо тебе, и ты там изо всех сил пытаешься что-то выжать. Нет. У Бога все очень аккуратненько. Вот если мы смотрим, как растут организм, как растет ребенок, он не растет быстро. Он растет медленно. Он растет 20 лет. Но он растет, так сказать, качественно. Он растет здорово. Он растет постепенно. Он старается учиться, он старается понимать. И нам надо к этому стремиться. Не стремиться к быстрым результатам. Как это есть такое исключение. Уж знаешь, не втерпешь. Три исключения на букву Ж, по-моему, оканчиваются, да? Вот у нас бывают такие проблемы. Мы торопимся, мы хотим пробуждения вчера. А лучше позавчера. А нам надо работать на качество. Чтобы Богу действительно понравилось. Понравилось. Остаться понимать, что мы делаем. Почему мы делаем. Как мы делаем. Если мы видим какой-то беспорядок в церкви, нужно молиться. И, может быть, нужно участвовать в том, чтобы разрешить этот беспорядок. Потому что, ну, это естественно. Где много людей, где нет идеальной организации, сразу есть какой-то беспорядок. Ну, так оно есть. В любой детский сад зайдешь, мы сегодня вот были в школе у нашей подруги, переменка. И почему дети? Дети. И до определенной степени это нормально, но просто нужно все расставлять по местам. Вот есть время урока, есть время того-то, вот как-то их собирают, вот какая-то организация. То есть Бог все приводит на место. Бог прекрасно знает. Он нас с детства растит, с пеленок до рождения еще знает, прежде создания мира знает. Всему свое время. Вот. Не торопиться, как бы бежать за чем-то. Но постоянством в добром деле. Помните? Те, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. Тем жизнь вечная. Как вот в скинии. В скинии не было так, что огонь до небес горит. Зажгли, и там уже луну жгем. Нет. Огонь горел, так сказать, порционно. Но гореть он должен был постоянно. Вот не надо было много огня сразу, потом ничего. Но чтобы огонь был вот постоянный. Вот дрова на жертвеннике постоянно. Вот с утра жертва регулярная. Вот небольшой агнец. Там сколько там, 20 килограммов мяса или сколько мы там пытались вычислить, сколько это могло быть. Там было 2,4 литра муки, литр елея и литр вина еще приносился. Но у нас все хорошо горит. Все вместе. Спирт все-таки горит хорошо. Видимо, этим как-то поливали, чтобы оно побыстрее загоралось. Все, вот столько надо. Вот не надо больше, но и не меньше. Вот регулярно. Спокойная, регулярная работа. С утра начинаем, без торопячки. Принесли агнца. Кто-то пришел там со своей нуждой, со своим грехом. Там, принесли за него жертву, помолились, благословили, покушали вместе. Часть этого там, чего принесли, да, пообщались. Значит, не просто ели. Не просто там священник завалил эту овцу, да, и поели, и до свидания. Нет, они не говорили с этим человеком, они обсуждали, почему у тебя произошла такая проблема в твоей жизни, да. То есть, вот, что Бог говорит о твоей проблеме. Давай мы помолимся Господу вместе. чтобы ты больше не грешил, или там, чтобы ты примирился с кем-нибудь, или, допустим, если человек благодарный, давай прославим вместе Господа за то, что ты сделал, да. То есть, это была нормальная, спокойная, это была нелегкая работа. Потому что, ну, постоянно надо было убивать, ну, как мясобойня, почти что. Но в отличие от мясобойни, там был другой порядок. Там не было так, что заходишь, и один ужас животных. Там был порядок. Жертва есть. Вот она жертва. Вот там за грех, там, или благодарственность, или что-то. Ну, это порядок. Подожди, Миша. Они общались с людьми, которые пришли принести в жертву. С каждым? Это же столько времени надо. Ну, священников тоже был не один. Первый священник был один особенный, но его особенность заключалась только в том, что он мог во Святой Святых заходить раз в год. Первый священник был Аарон, да? Аарон, да. Потом Елеазар. Но священников было довольно много. Это были все потомки Аарона. Они все могли по очереди работать. Если мы смотрим в Новый Завет, помните Захария? Из Авиевой череды. У них была очередь. Там были определенные потомки у Аарона. И вот там был какой-то Ави, или как там его назвать. И у него тоже были потомки. Наверное, там, не знаю, там по 12 месяцев они служили, да, или как там понедельно они делились. Не написано. Была очередь. Священников было много. И они, вот, допустим, там, не знаю, там 40 человек, например, сегодня работает в храме. Приносит человек жертву, там, например, два священника помогают им это сделать, или даже один священник, он это делает, там он идет, оставшееся мясо вместе с ним варит, и они кушают вместе, и они общаются вместе. Ну, ты же не будешь молча кушать, ну, не знаю. Ну... Особенно евреи, как они молча. Да-да-да, чтобы евреи молча кушали. И вот точно так же, это был прообраз, это был прообраз. Бог хотел показать, что у него есть определенный порядок. Он хочет показать себя людям определенным образом. И все это для нас сводится к Иисусу. Потому что Иисус – это наша ходячая скиния. Иисус – жертва. Нам больше животных приносить не надо. Хотя пообедать вместе можно. Но уже не жертвенным животным. Хотя, с другой стороны, причастие – это... По сути, это такой обед. Мы кушаем, воспоминая тело Иисуса. Даже, я не знаю, у них, вот скажем, у нас это больше причастие превратилось больше как в такую традиционную часть. Мы даже не общаемся в это время, разве что с Богом. У них был в другую сторону очень большой перекос, вот у коринфян. Они там приходили, там в уголочек кто-то сядет, свою еду ест, ни с кем не делится. Там кто-то даже умудрялся там упиваться. Уж не знаю как. А бедные люди приходили без еды и сидели голодные. А вот, может быть, нам есть смысл один раз подумать, попробовать сделать нечто среднее. Может, какое-то общение вместе с причастием. Не просто, допустим, сделать хлебопреломление, но потом посидеть, поговорить друг с другом. Ну, мы посмотрим. Посмотрим. Ну, это особенная вечеря любви. Это не просто еда, да, все-таки. Как Иисус со своими апостолами. Они вспоминали праздник Пасхи. Они общались, они говорили. Иисус делился своими сердечными переживаниями. И это была вечеря. Может быть, чуть-чуть больше нужно, может быть, какую-то молитву совместную организовать или общение в церкви, надо подумать. Ну, неважно, не в этом суть, это не центральная сегодня мысль. Центральная мысль – это порядок и качество. Помните живые камни, как клеточки в организме сделаны, да? Каждая клеточка должна выздороветь в церкви. Здоровый организм, благословенный организм. Хорошо работает. Допустим, если человек лежит парализованный, ты можешь его ругать, ты можешь говорить ему о том, что он пойдет в ад. Если он не будет вставать и работать, ты можешь наказывать, пытаться его или что. Что угодно ты с ним делай, но он не может встать. Не может. Поэтому если в церкви люди не исцелены хотя бы внутренне, хотя бы в душе не исцелены, им трудно служить. Ну, некоторые люди не могут. Я помню время, когда я просто не мог служить. Я приходил в церковь, и я не чувствовал себя даже спасенным. А если я не чувствую себя спасенным, то что я свидетельствовать буду? Я свидетельствовал. Приходите в церковь, а то в ад пойдете. Вы из меня шарахались. Вместо того, чтобы в церковь приходить. То же самое с дарами. Помните, все должно быть благопристойно и чинно. Благопристойно и чинно, это не значит, все стоят по стойке смирно и только поднимают руку, как в школе и говорят. Это значит упорядоченно. Нормально. Качественно. Без перегибов. Без каких-то ненормальных вещей, когда 10 пророков одновременно орут на языках, и непонятно, кто что вообще хочет сказать. Вот.